Глава 5. Анфиса. И что это только что было? Я стояла, провожая взглядом высокую фигуру Нагорного, таращилась ему прямёхонько между лопаток, высверливая дыру в его дозубного скрежета идеальном развороте плеч, и пыталась унять колотящееся в припадке безумия сердца. Он не ответил. Он просто мне не ответил. Я сжала кулаки и топнула ногой, скрипя зубами от злости, проклиная этого потрясающего говнюка всеми известными мне словами. Будь у меня под рукой кукла Вуду, с удовольствием бы воткнула в нее пару-тройку иголок. Все непременно в его упругую и обтянутую брюками задницу. Демьян, будто что-то почувствовав, обернулся. Но тут уже поспешно отвернулась я, заторопившись в сторону столовой. У лифтов я поймала на себе любопытный взгляд мелкой бандитки, его дочурки, которая мне улыбнулась и прибавила шагу. Малышка у Демьяна явно не промах, но попросить меня стать ее мамочкой нелепей пары не придумать. Я и этот мужлан. Шикарный, сексуальный, но мужлан. И вообще, судя по блондинистому цвету волос и стройной фигуре со всеми модельными изгибами, это Камила и есть. Та самая, с которой они собачились вечер приема 2 года назад. Не расстались еще, значит. Что ж, у нее должны быть стальные нервы и вагон терпения в придачу. В столовой царила не меньшая суматоха, чем в памятных служебных коридорах. Я, протиснувшись сквозь толпу голодных сотрудников, схватил со стойки поднос и, получив свою порцию вкуснейшего обеда, плюхнул за наш со Светкой столик. Ее, кстати говоря, еще не было. Схватила горячий чай и смело отхлебнула, тут же закашлявшись, обжигая язык. «Вот так тебе, Анфиса, чтобы он распух, и ты больше никогда не болтала лишнего». Я с грохотом приземлила кружку на столешницу и уставилась в стену. «Нет, этот ужасный день. Официально записываю его в список самых неудачных дней своей жизни. Вот что мне теперь делать? Демьян знает, где я. И, может быть, прямо в этот момент звонит моему отцу и жалуется. А что? Я не только планы папеньки порушила, сбежав, но и его семья осталась без выгодной партии. Хотя не думаю, что братец Нагорного сильно расстроился, что свадьба сорвалась. Вон до сих пор все журналы трубят о его постоянных неутомимых похождениях. То с одной, то с другой, то сразу с двумя. Бедовое положение у меня, как ни крути. Ладно, если бы он оказался просто гостем отеля, но так он его владелец, большой босс, которому я однажды так опрометчиво вылила на костюм литр томатного сока. Уф. «Фиска!» — плюхнулся напротив подруга. «Чего стену взглядом прожигаешь? Ты почему мне не сказала, кто приезжает сегодня в президентский?» «Так пыталась», — пожала плечами Светка. «Все то времени не было». «То-то», — перебила я, раздраженно хватаясь за вилку. «Если бы я знала, я бы хоть смогла подготовиться». «К чему?» — непонимающе захлопала ресницами подруга. «К тому», — вздохнула я, не имея желания сейчас что-либо объяснять. «Ешь давай, у нас 10 минут обеда осталось». «И все-таки я не пойму, ты чего такая надутая?» «Не надутая я». Буркнула я, просто все резко пошло под откос. Отмазалась, вяло ковыряя вилкой в картофельном пюре. В любой другой день я бы его уже уминал за обе щеки. Наша повар Нина изумительно его готовит, без единого комочка, прям как ба. А вот сегодня кусок в горло не лезет. «Из-за Наташки, да?» «Из-за Демьяшки», — отбила на автомате. «Кого?» «Не бери в голову», — отмахнулась я. «Прорвемся». «Правда, как и куда, плохо представляю, но без боя не сдамся, и уволить меня не позволю, а уж тем более под венец не пойду. Если сильно-сильно прижмет, буду звонить своей благодетельнице, которая в свое время меня в этот отель устроила. Для начала же попробую решить образовавшуюся проблему собственными силами». Демьян. Долго в кабинете управляющего я не планировал задерживаться. Да, собственно, у меня и вопросов к нему не было. Пока. Кроме одного. Как в моем отеле оказалась Анфиса Граф? Когда я называл фамилию, Смит сморщился и раз 5 повторил за мной фамилию девчонки, в итоге заявив, что такой работницы у них в штате точно нет. Тогда пришлось ему освежить память, напоминая об инциденте в лобби отеля. Тут управляющего осенило. «А, вы про ту горничную?» «Про нее самую». «Секунду!» – засуетился мистер Смит, подрываясь и вытаскивая из шкафа тоненькую папку. «Вот ее личное дело!» – протянул документы мне управляющий. «Анфиса Олеговна Ветрова устроилась к нам 1 год назад по протекции вашей матушки». Вот тут я, кажется, ослышался, переспросил. «Что, простите?» «Ваша матушка?» – повторил терпеливо управляющий. Она лично просила меня помочь девушке с оформлением документов, ее трудоустройством. Виза, вид на жительство, страховка и прочие документы. Всем занимался агентство моего хорошего знакомого. Все чисто, честно и официально. «Даже так?» — почесал я подбородок, пребывая в некотором ступоре. «Интересно, какое отношение к Анфисе имеет моя мать? Не припомню, чтобы она была с ней знакома. А уж по поводу договорного брака между Сергеем и Анфисой, матушка тогда предельно четко высказалась. Заявила, что это вздор, и что отец своим дурацким решением только испортит девочке жизнь. Дословно». «Демьян Романович, миссис Флоренция сказала, что вы в курсе дела, а у меня, как понимаете, не было оснований ей не доверять». Я кивнул, пропуская эти слова оправдания управляющего мимо ушей. То, что моя матушка взбалмошная особа, по характеру мало отличающаяся от Доминики, знаем только мы с отцом. Ветреная даже, я бы сказал. Живет по принципу «я хочу, я буду». И чужое мнение ее волнует мало и редко. Что уж говорить, если она даже с моим отцом в свое время развелась исключительно потому, что он недостаточно уделял ей времени. «Твой отец был женат на работе, а мои лучшие годы утекали, как сквозь пальцы вода», — заявила мне недавно матушка. Отец, конечно, первое время пытался вразумить любимую Флоренцию, но все было бестолку. И в конце концов он смирился с таким положением вещей, хоть и любить первую жену не перестал. Однако годы шли, и ему пришлось жениться снова. Второй брак не дал Роману Нагорному чувств, но принес рождение второго сына. Разница у нас с братцем почти в 14 лет. И за свои без малого 22 года младшенький уже всю кровь папеньки выпил своими закидонами. Устраивать он их умел с размахом. Пьянки, гулянки, драки, гонки, сомнительные сделки, полная анархия. Без слез на биографию Сергея не взглянешь. Отчасти именно поэтому у меня в душе сидела жуткая нелюбовь к представителям золотой молодежи, которой и госпожа граф, к слову, имела самое прямое отношение. Я просто знал, каким скотским отношением к деньгам и предкам славятся детки богатых родителей. Однако в защиту Анфисы надо заметить, что своей работой в качестве горничной она сломала как минимум один мой шаблон. В общем и в целом этот ход с браком был своеобразной попыткой Романа усмирить младшего сына и его буйный нрав. Старшие семей, Роман Нагорный и Олег Граф, сошлись во мнении, мол, молодые остепенятся, поумнеют, а там и дети не за горами. Да еще и какая-никакая гарантия дальнейшего сотрудничества двух фирм-мастодонтов на рынке туристического бизнеса, успешное слияние капиталов и их же приумножение. Я в эти дебри не лез, у меня своих головников хватало. А к бизнесу отца я уже давно не имел никакого отношения. Да и вообще к свадьбе я относился скептически, считая, что Горбатова могилу исправит. Но отец этой идеей был воодушевлен, пока все резко не пошло по кривой. В тот самый легендарный момент, когда строптивая заноза Анфиса смоталась. Быстро, только пятки сверкали. В голове сам собой всплыл образ девчонки, и было сложно не признать, что в этой своевольной особе что-то есть. Это ее. Кстати, да, Анфиса Олеговна Граф. Будем знакомы, которую я дословно помню даже спустя 2 года. Дерзко. Очень. Мало кто мне осмеливался так открыто бросать вызов. Интересно. Любопытно. Насколько далеко простирается ее смелость и готовность отстаивать свои интересы. Я открыл папку и пробежал глазами по не такому уж и обширному досье на граф. Вернее, теперь уже Ветрову. Интересно получается. Девчонка даже фамилию поменяла. Очевидно, она готова идти до последнего. Вот только она не могла не понимать, что со связями Олега для него этот ход станет досадной мелочью. Не более того. Даже больше скажу. Я уверен, что Олег в курсе, где осела его дочь, и просто ждет момента, когда девочке надоест играть во взрослую. Осточертеет мыть номера. Когда Анфиса приползет к нему с повинной и покается во всех своих грехах. Не дождется. Я хоть ее и видел сегодня всего 2-й раз в жизни, каждой встречи с разницей в год, но мне хватило, чтобы понять, что такие, как она, не отступают от своих решений. Олег Георгиевич — наивный идиот, если полагать, что его дочурка сдастся на милость судьбе. Конечно, проскинув мозгами, я бы мог сейчас поднять нехилый шум, заявить Олегу, что знаю, где его дочь. Отец мог бы требовать выполнения договоренностей. Граф Ветрова насильно притащил бы в ЗАГС, а Сергею благополучно на шее надели хомут под названием «Счастливая семейная жизнь». Все наши проблемы схлопнулись бы, как мыльный пузырь. Но отчего-то стоит только об этом подумать, все естество противится. Необъяснимо, но факт. Интуиция вопит, а я за прошедшие годы в мире больших денег привык ей доверять. Поэтому, пожалуй, со стукачеством я повременю, понаблюдаю. Так же, как и с ее увольнением. А вот разобраться, каким образом Анфиса познакомилась с моей матерью, стоит. Что их связывает и когда они успели спеться. Узнаю. Все непременно. «Дмитрий Романович, а что с мисс Ветровой, есть какие-то проблемы? Хочу заметить, что за год ее работы не было ни одной жалобы или нарекания в ее адрес. Исполнительная, бойкая и схватывает все на лету». «Бойкая — это в точку». «Пока проблем нет», — сказал я, поднимаясь. «Но это я заберу», — помахал зажатой в руке папкой. «По крайней мере, на время. А уж как только разберусь, что к чему, будет видно, казнить или помиловать. Эта пиглица, кстати, задолжала мне костюм с рубашкой. За него я тоже с нее спрошу, при случае». Решив еще пару-тройку организационных вопросов и покинув кабинет Смита, я направился к лифтам и снова попытался дозвониться до матери. Но та, в свою очередь, умело игнорировала все мои звонки с самого утра. И в этот раз снова звонил тщетно. Снова «здрасте». Ответа нет. Исключительно пресловутый автоответчик, на который и пришлось оставить сотый за этот длинный день сообщения. «Мам, перезвони, как сможешь. И чем раньше, тем лучше для всех». После чего я сбросил вызов и в компании молодой пары зашел в открытые двери прибывшего на этаж лифта. Дальше по плану душ, обед и первая встреча в целой бесконечной череде назначенных на эту пару недель встреч. Как бы пережить эту командировку, не угробив остатки нервных клеток? Я потер соднящий затылок, которым все же хорошо приложился, взъерошил пятерню волосы и выдохнул, предвкушая небольшую передышку. Все-таки перелет был не близкий и выматывающий. Сейчас бы мне не помешала чашка крепкого кофе. И размечтался. Покой мне может только сниться. В последний момент, когда двери уже пришли в движение, в кабину лифта протиснулась Ее Величество граф Ветрова. Юркнул перед самым их закрытием и уставилась на меня своими огромными карими глазами. Затем ткнула пальчиком на кнопку этажа и растянула губы в улыбке. Это что еще за новости? Мало мне было разборок между дочерью и невестой. Мне на шею вселенной еще одно дитя решила повесить. Я вопросительно заломил бровь, пряча руки в карманах брюк. Но девчонка пожала плечами и молча отвернулась, показав мне свою идеально ровную спину. Я ухмыльнулся, но глаз с этой пиглицы не отвел. С удивлением отмечая, что волосы-то ее стали короче. Не знаю, на кой черт эта информация всплыла в моем мозгу, но когда мы встречались на приеме, они были длиннее. Гораздо. Теперь же темная кара до плеч делала ее еще моложе. Не зная я, что малышка уже совершеннолетняя, подумал бы, что совсем ребенок. И почему я вообще о ней до сих пор думаю? Удивительная коллаборация моего переработавшего мозга. Анфиса. «Так, спокойствие, только спокойствие. Выжидаем». Я переминалась носка на пятку, сжимая и разжимая пальцы и неотрывно следила за цифрами, бегущими на табло. 5, 6. Лифт поднимался все выше и выше, а я готовилась совершить свою очередную дерзость. Я буквально физически ощущала присутствие непосредственной близости Демьяна, и от этого внутри гулял легкий мандраж. И даже хихикающая, зажимающаяся в углу парочка молодоженов обстановку не спасала. Волнительно. Но с намеченного пути я сворачивать не собираюсь. Либо сейчас, либо никогда. 12, 13. Я напрочь отказываюсь прятаться и ждать вердикта большого босса или, что еще хуже, неожиданного пинка под зад. Ведь лучшая защита — это нападение, верно? Верно. Значит, будем нападать. Пока не с кулаками, но с прямыми и острыми вопросами точно. 15, 18. Да что ж меня так подбрасывает? Надеюсь, от злости, а не от страха мужского взгляда, который уже прожег дыру в моем платье на спине. Как только в кабине раздался звук, ознаменовавший прибытие на этаж, я нервно закусила губу. Короткий пилик, и я отошла от дверей, пропуская парочку попутчиков, заселившуюся вчера в один из люксов. А потом, все так же, не разворачиваясь к Нагорному лицом, нажала на кнопку закрытия. Быстрый тык пальчиком. И еще пару секунд томительного ожидания, пока металлические створки бесшумно сомкнутся. Легкий шорох. Звенящая тишина, пульсирующая в висках кровь. Уф. Президентский номер располагался на самом последнем этаже, и попасть туда можно было только благодаря специальному ключу-карте, что для меня не вариант. Тем более номер уже оккупировали его пассе с дочуркой, а мне бы устроить разборки без лишних ушей, поэтому диалог вести будем прямо тут. Ну что ж, вдох-выдох и погнали. Как только лифт снова пришел в движение, я дернулась к панели с кнопками и нажала на стоп. Кабина замерла. Я повернулась лицом к Нагорному, у которого от моих манипуляций ни один мускул на лице не дрогнул. Закрыла с собой панель с кнопками и улыбнулась, складывая руки на груди, непрозрачно намекая, что не выпущу, пока мы не пообщаемся. «Поговорим?» Демьян все так же неотрывно смотрел на меня, не мигая, не двигаясь, не мужчина, скала, скалень или ледяная глыба, тут как посмотреть. Только бровь его удивленно взлетала, и грудь тяжело вздымалась под светлой рубашкой. Галстук уже не было, видимо, он где-то успел его потерять. И в таком виде с парочкой расстегнутых верхних пуговиц в расстегнутом пиджаке он выглядел соблазнительно, совсем не как заносчивый говнюк. «Я хотела бы прояснить ситуацию», — начала я, пряча руки за спиной, сцепляя пальцы в замок. «Дерзости-то мне не занимать, но это не значит, что трусость во мне напрочь отсутствует. Вон как поджилки трясутся». «Ситуацию?» — наконец-то подал голос мужчина, отмирая, лениво потянув вверх уголок губ. «Господи, он даже ухмыляется с какой-то кошачьей грацией». «Ее самую? С моей работы? Ты так и не ответил на мой вопрос. Я уволена?» «Я обычно не отвечаю на глупые вопросы». «А я обычно не похищаю людей и не запираю в лифтах». «Правда? А я-то думал, для тебя влезть в личное пространство человека — это как за кофе сгонять. С твоей-то живостью натуры и изобретательностью, Анфиса Олеговна, это сейчас был комплимент?» «Констатация факта». Я махнула головой, ткнув пальчиком в сторону Нагорного. «Не забалтывай меня. Так что? Не желала я сворачивать с темы. Уволена?» «А похоже», — парировал мужчина, отталкиваясь от стены, к которой привалился, делая шаг ко мне. «Думаю, если бы я тебя уволил, ты бы уже об этом знала». «Резонно. Что? И отцу моему не скажешь?» Скептически выгнула я бровь. «Это что за аттракцион щедрости? Так не бывает. В чем подвох?» «Я, по-твоему, похож на стукача?» — поинтересовался Демьян, медленно и размеренно двигаясь в мою сторону. «В каждом жесте, в каждом взгляде, даже в каждом вздохе этого мужа, Лана, чувствуется превосходство и сила. Он не то, что все внимание на себя перетягивает, но, кажется, и весь воздух в этой душной, неожиданно тесной кабине лифта забрал. Еще немного, и у меня разовьется клаустрофобия. И даже огромное зеркало за спиной Нагорного положения не спасает. Ну, вообще-то, я же и ваши семейные планы поломала», — по своей глупости напомнила я. «Месть, обида, все дела. Мне не 18 лет, чтобы бездумно мстить ребенку». «Я не ребенок». «Да, а очень похоже», — продолжал язвительно улыбаться гад. «Да и не думаю, что мы сильно нуждались в такой вредной невестке, как ты, малышка». «Эй! А вот тебе эй, задира!» Демьян сделал еще шаг и замер. Остановился так близко, что мне пришлось задрать голову, чтобы видеть его хитрые глаза, которые в этот момент надо мной искренне потешались. Я до этого даже и не задумывалась о том, какая я по сравнению с ним низенькая и маленькая, прям слонная моська. «Что ты?» — дыхание перехватило. Сердце сделало кульбит, а мужчина всего лишь протянул руку и легонько щелкнул пальцем меня по носу, подмигнув и прошептав. «Чего трясешься, как воробушек?» Издевается. Еще гад и наклонился. Упер ладони по бокам от меня и подался вперед, сокращая дистанцию до минимума. Я что из сил вжалась в панель с кнопками. Мое сердце зачастило, а в нос ударил аромат отдаленно знакомого парфюма. «Божечки, я готова поспорить, что 2 года назад на приеме от него пахло точно так же. Убойное сочетание едва уловимых ноток рома, жасмина и кедра. Мать моя женщина. Зачем в моей голове отложилась эта информация?» «Я не трясусь». «Правда? А по-моему, уже лифт ходуном ходит. Как дерзить, так-то смело. А как поговорить по-взрослому, так сразу в кусты?» «Говнюк». Сказать, что мне стало неловко, ничего не сказать. Особенно от так и проще от Нагорного мужской энергетики. Я впечатлительной дамочкой никогда не была, но тут на мгновение залипла на его холёной физиономии, замершей в миллиметре от моего лица. Он был красивым, по-мужски, разумеется, и взрослым. Для меня так точно. Сколько ему лет? 35? 7? Никогда таким вопросом не задавалась. Но сейчас стало уж больно интересно. Он, наверное, мне в отцы годится, а я тут ему тыкаю. Стыдно, Фиса. Правильный овал лица удивительно сочетался с немного квадратным подбородком, высокий лоб, на котором едва виднелись первые морщинки, будто мистер совершенства часто хмурится, темно-русый, слегка выбритый на висках и уложенный по модному волос на макушке, нос с небольшой горбинкой, темная легкая щетина, покрывающая скулы, и ямочка на щеке от нисходящей с упрямых губ ухмылки. Губ, которые почему-то, мне кажется, умеют просто сногсшибательно целовать. «Твою бабушку, Фиса, окстись!» Но самым опасным и завораживающим на его лице были глаза, черные, пронзительные, смотрящие на тебя из-под бровей, так недобро и так внимательно, что желание мимикрировать становится просто невыносимым. Нагорный определенно знал, какое впечатление он производит на женский пол. Удивительно, но в отличие от младшего братца, он этим точно не пользовался. Во всяком случае, не злоупотреблял. Про него вообще мало что можно было найти в прессе. Я проверяла после нашего знакомства. В скандалах не замечен, в темных делишках не участвовал, интриги не плел, баб каждую ночь не менял, а если и менял, то по-тихому. В общем, мистер — совершенный робот. «Ну и как?» — вывел из оцепенения вкрадчивый шепот. «Что?» — оторопело захлопала я ресницами. «Нравлюсь?» — сверхнаглости. Я даже подавилась застрявшим в горле возмущением. «Не сказала бы», — прошипела я. «А что так?» «Заносчивые гады, считающие себя выше обычной прислуги, не в моем вкусе. Увы». «Ты грела уши, подслушивая. Считаешь, я был неправ? Если уж кто в нашей паре пострадавшая сторона, так это я. Ты принял меня за официантку. Ты была в джинсах, которые ты унизил. Они у тебя настолько ранимые», — хохотнул негодяй. «Не знал. Ты сказал, что у меня длинный нос». «Это была фигура речи. Если тебя успокоит, то беру свои слова обратно. Он у тебя не длинный, просто любопытный. Идет?» «Не идет. И вы? Ты не мог бы?» «Кхм...» Откашлялась я, побагровев, выставляя перед собой ладони, настойчиво упирая им в широкую мужскую грудь. «Воздух. Мне нужен свежий воздух, не отравленный его дорогущим парфюмом и убойной дозой тестостерона». «Не переживай», — ухмыльнулся Демьян. «На твою честь, Анфиса Олеговна, покушаться не буду. Меня задиристые дети мало интересуют», — прошептал практически мне в ухо. Опалил горячим дыханием висок и... Одним ловким движением своей загребущей руки бесцеремонно отодвинул меня от кнопок, тут же нажимая на этаж с пометкой «Президентский люкс». «Кстати, ты задолжала мне костюм», — сказал мужчина, как только кабина зашелестела, поднимаясь. Развернулся ко мне своей широченной спиной, снова включая отстраненную ледышку. «А ты мне пару-тройку извинений». «Забудь, только после тебя, принцесса». «Тогда ты тоже можешь забыть про костюм». «Это мы еще посмотрим». «Посмотрим», — зло прошипела я. Лифт пиликнул, двери разъехались, уже на выходе Нагорн обернулся. «И да, маленький совет, не попадайся мне на глаза, и тогда, возможно, я и вправду забуду, что видел тебя в своем отеле, госпожа Ветрова». Ответить я ничего не успела. Двери закрылись, довольно физиономия мужчины исчезла с глаз моих. Я сжала кулаки и скрипнула зубами. «Ладно, по крайней мере, есть две хороших новости. Первая, я не ошиблась, и Нагорный тот еще говнюк. И вторая, меня не собираются увольнять». По крайней мере, в ближайшее время. А уж по поводу дистанции, мистер идеальный костюмчик может быть спокоен. Больно надо мне ему глаза мозолить.